273. Гуру. От слов перейдем к делу. Если отбросить слова, останется жизнь. Молчание — сила, ею можно пользоваться умело. Молчание есть сосредоточение силы на мысли. Молчаливая мысль сильнее реченного слова. Учитесь действовать в молчании, и молчанием — это метод принятого ученика.